руднично-заводских комитетов профсоюза металлистов горнорудной промышленности. Этот совет объединил профсоюзные организации 8 крупных шахт и других предприятий Юзовки. Развернувшаяся вскоре гражданская война застала Хрущева в рядах боевых красногвардейцев. Он вошел в первый Донецкий пролетарский полк, который сражался против белой армии генерала Каледина. Однако, когда Рудченко кузанили немцы и войска Центральной Рады националистического украинского правительства, Хрущеву пришлось бежать из родных мест. Его спрятали в подземелье шахты, откуда он выбрался в степь, минуя вражеские заслоны, и скрылся с рудника. После этого Хрущев вступил в Красную армию, где вскоре стал комиссаром. Он участвовал во многих боевых операциях, в том числе в героической обороне Царицына, переименованного впоследствии в Сталинград. Конечно, молодой красноармеец не мог и представить себе, что 20 с лишним лет спустя придется снова в этих же местах участвовать в Великой Сталинградской битве в качестве члена военного совета. Выступая на студии кинокомпании 20th Century Fox в Лос-Анджелесе, Хрущев рассказывал о своем участии в гражданской войне. «Мне вспоминаются некоторые эпизоды времен гражданской войны, мои встречи и беседы с представителями интеллигенции бывшей царской России. Когда мы разбили белогвардейцев и сбросили их в Черное море, тогда я был в рядах Красной армии. Наша часть стояла на Кубани, и жил я в доме, принадлежащем одной интеллигентной семье. Хозяйка в свое время окончила институт благородных девиц в Санкт-Петербурге, а от меня, видимо, тогда еще углем несло, когда я жил в ее доме. Там жили и другие интеллигенты: юрист, инженер, преподаватель, музыкант. Мы, красноармейцы, с ними общались. Когда они познакомились со мной, коммунистом, то увидели, что я не только не питаюсь мясом человека, но попросту голодаю. У меня иной раз даже хлеба нет, но я не только не отнимаю, но даже не прошу ничего. Представители старой интеллигенции все чаще убеждались, что коммунисты — честные люди, не имеющие личной корысти, что они заботятся об общем благе. Помню, мне хозяйка дома задавала такой вопрос: «Скажите, что вы понимаете в балете? Ведь вы простой шахтер». А я, признаться, тогда в балете ничего не понимал, потому что я не только балета тогда еще не видел, но и не встречал балерин. Как говорится, не знал, с чем его едят. Но я говорил, что обождите, все у нас будет, в том числе и балет. Говоря по правде, если бы меня тогда спросили, а что у вас будет, я, может быть, и не смог бы толком объяснить. Я твердо верил, что впереди будет лучшая жизнь». Очень типичный рассказ. Типичный для целого поколения молодых революционных деятелей. В отличие от стариков, так называли Ленина и многих его соратников, которые проделали огромный путь теоретического самовоспитания, были глубоко эрудированными и хорошо образованными профессиональными публицистами, литераторами, хрущевское поколение пришло в революцию с простым багажом классового инстинкта. Этот инстинкт формировал сознание по простой схеме. Мы — рабочие, а они — буржуи и помещики. А интеллигенты, конечно, стоят ближе к богатым, чем к бедным. Наше дело — отнять власть у угнетателя рабочего класса, раздавить их сопротивление, подчинить их себе, а там, конечно, мы устроим новую, невиданную еще на земле жизнь. Как пелось в «Интернационале», весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Хрущеву, как и многим его сверстникам, простым людям, было ясно, что надо перевернуть пирамиду,